Далее мы беремся доказать, что мостом, связывающим евангельские события и реальную историю Церкви, выступает единственный автор – Ириней Леонский. Он же одновременно создатель догматического христианства. Будет интересно познакомиться с его схемой рождения христианства, изложенной буквально в нескольких сжатых параграфах. Из нее отчетливо видна канва мифа «Искусственное возведение столпов». От себя мы добавили подзаголовки, выделенные курсивом, а также включили добавление Тертуллиана. Ириней Леонский против ересей. Фрагменты из книги третьей. Истоками христианской веры являются устное предание и писание апостолов, получивших совершенное знание от Святого Духа. Первое. Об устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали устно, потом же по воле Божией, предали нам в Писаниях, как будущее основание и столб нашей веры. После того, как Господь наш воскрес из мертвых, и они обличены были свыше силою нисходящего Святого Духа, исполнились всеми дарами Его и получили совершенное знание, они вышли в концы земли, благовествуя о благах, дарованных нам от Бога, и возвещая небесный мир людям, которые и все вместе, и каждый порознь имеют Евангелие Божие. Примечание. Тертуллиан целиком воспроизводит установленную Иринеем формулу. Он, Христос, приказал идти и учить народы, крестя их в Отца и Сына и Духа Святого. Тут же апостолы, по нисхождению на них Святого Духа, обрели обещанную им силу Духа Святого для чудодействия и проповеди. Прежде всего они свидетельствовали веру и основали церкви в Иудее, а затем отправились по миру, возвещая то же учение той же веры народам. Равным образом они в каждом городе учреждали церкви, от которых получили отросток веры и семена учения прочие церкви, да и постоянно получают новые церкви. Посему они и сами причисляются к апостольским, как побеги апостольских церквей. Тертуллиан против еретиков, 20. У еретиков нет истины и приоритетов знаний перед церквами, основанными апостолами. 3.1. Все желающие видеть истину могут во всякой церкви узнать предания апостолов, открытые во всем мире, и мы можем перечислить и епископов, поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали такого, что эти гностики бредят. Ибо если бы апостолы знали сокровенное таинство, которое они сообщали совершенным отдельно и тайно от прочих, то предали бы их, в особенности тем, кому поручали самые церкви. Римская церковь является главным держателем христианской истины и апостольской преемственности. 3.2. Но по елику было бы весьма длинно в такой книге, как эта, перечислять преемство предстоятелей всех церквей, то я приведу предание, которое имеет от апостолов величайшая, древнейшая и всем известная церковь, основанная и устроенная в Риме двумя славнейшими апостолами Петром и Павлом, и возвещенную людям веру, которая через преемство римских епископов дошла до нас. И посрамлю всех тех, кто всячески незаконным образом составляет церкви, или по худому самоугождению, или по тщеславию, или по слепоте и превратным мнениям. Ибо, по необходимости, с этою римскую церковью, по ее преимущественной важности, греческой естественной необходимости, согласуется всякая церковь, то есть повсюду в христианском мире согласуются с ней верующие, так как в ней апостольское предание всегда сохранялось прочими верующими повсюду. 3.3. Блаженные апостолы Петр и Павел, основав и устроив римскую церковь, вручили служение епископства Лину. Об этом Лине Павел упоминает в посланиях к Тимофею. Ему преемствует Анаклит, после него на третьем месте от апостолов получает епископство Климент Римский, видевший блаженных апостолов и обращавшийся с ними, еще имевший проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими. Впрочем, он не один, но многие еще оставались тогда в Риме, которые получили наставление от апостолов. При этом Клименте, когда произошло немалое разномыслие между братьями в Коринфе, церковь римская написала к коринфянам весьма отдельное послание, увещевая их к миру и восстановляя их веру, и возвещая недавно принятое здесь, в Риме, от апостолов предание. В таком порядке и в таком преемстве церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли через римских епископов до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в римской церкви от апостолов до ныне и передана в истинном виде.